Глава 6. У меня было приподнятое настроение, ведь сегодня утром принц Дамиан наконец-то покинул территорию дворца. Теперь я свободна. Пусть и не навсегда, но 4 года независимости – это уже счастье. Больше не было этого угнетающего чувства. Вчера вечером был устроен прием в честь отъезда принца в академию. Почти каждый считал своим долгом пожелать ему хорошей учебы и новых знаний. И лишь я без стеснения прямо сказала принцу, что надеюсь, в этой академии он усмирит свой характер и станет более ответственным и серьезным. На удивление, Дамиан совершенно не рассердился, а даже наоборот, улыбнулся. А поцелуя на балконе он даже не обмолвился, впрочем, как и я. Не знаю, на что рассчитывал принц, поступая так, но я делала вид, будто бы ничего не произошло. Хотя это не так. Бывало, перед сном вспоминался тот момент. Почему-то он не хотел выходить из головы. Я все сильнее погружалась в себя, стараясь понять, что испытываю. Поцелуй не вызвал у меня отвращения или неприятных ощущений, но и приятных чувств тоже. Мне самой было непонятно, что же он для меня значит. Мой первый поцелуй. Мне постоянно вспоминался тот разговор на балконе, как потом пришел Ян. Его слова об убийстве матери пугали и одновременно удивляли. За все мои 12 лет в Ринелле никогда не происходило ничего подобного. И кого я обманываю? Как же отец? Ведь я почти уверена, что его смерть не случайна. Под ложечкой неприятно засосало, и я постаралась отогнать эти мысли, возвращаясь к рассказу Яна. Непостижимо. Да, мой отец тоже водил к себе любовниц, но ни у кого из них не было детей. Папа любил маму и не хотел рушить то светлое чувство, что было между ними. И мне было достаточно того, что у фавориток не было детей. Я понимала, что мужчинам нужны женщины. Но одно дело просто разделять ложе с девушкой, а другое – любить. Как же редко бывает, что королевский брак происходит по любви. Моей матери повезло, мне же придется только смириться. Принц Дамиан. Здесь совершенно не играет роли, полюблю ли я его. Этот брак взаимовыгодный, и этим все сказано. А ведь когда-то, как все маленькие принцессы, я мечтала выйти замуж по любви. Искренней и чистой. Но только до того, как мне стали преподавать дипломатию. Там-то я уже прекрасно осознала, что меня ждет, какова судьба королевских детей. Моей маме очень повезло, что она имела высокий титул. Иначе любовь родителей никогда бы не стала чем-то большим. Не переросла в целый королевский род. Я как и сейчас помню историю, которую мне рассказывал отец, о том, как он впервые встретил маму и влюбился словно мальчишка. Сейчас же это все звучит только далекой и нереалистичной сказкой. Пора мне вернуться в реальность, ведь через несколько часов мне надо идти к преподавателям. По указу короля, принцесса просто обязана посещать занятия, притом каждый день. В списке моих предметов была все та же дипломатия, экономика, танцы, рисование, пение и многое другое. Я видел список занятий Яна, и с разочарованием поняла, что у него их даже меньше. Только те, что понадобятся перед вступлением в Академию Лароса. Впрочем, у него были и другие интересные предметы. К примеру, вместо рисования шла военная стратегия. А вот танцы у нас шли вместе и в одно время. Это не могло не радовать, ведь он мог стать моим партнером. Единственное, что меня расстраивало – фехтование. Меня этого лишили. Принцесса не перестала держать в руках холодное оружие. Ведь для этого у нее будет муж, готовый в любую минуту ее защищать. По крайней мере, именно так сказано в клятве мужчины. Только я что-то сомневаюсь, что принц станет за меня вступаться. Скорее будет только рад избавиться. Добрый день. Ко мне, как обычно, совсем не слышно подошел Ян. Я сидела на небольшом пуфике в светло-бежевом холле, предаваясь думам. Здесь было тихо и умиротворенно. Я часто сюда приходила перед занятиями, если на улице была непогода. У вас ведь есть еще время до занятий? Да. С любопытством посмотрел на молодого человека. Я хотел вам кое-что показать. Он так загадочно улыбнулся, что я просто не могла не согласиться. Этот озорной блеск в его глазах словно бы манил последовать за ним. Ян повел меня длинными, нескончаемыми коридорами. Надеюсь, мы успеем до того, как придет мистер Оливер Найт. Если меня не окажется на месте, он может рассердиться. Мой преподаватель любил пунктуальность, даже... тем более от самой принцессы. Я прекрасно успела это изучить за несколько наших уже прошедших занятий. Ян продолжал меня вести за собой, вскоре свернув к западной башне. С каждым новым шагом мое любопытство все больше росло. Коридор вдруг свернул резко направо и вверх. С этой стороны оказалось намного прохладнее, прямо как у воды. Перед нами появилась винтовая лестница. Но Ян почему-то не пошел к ней, а остановился у стены. Здесь чувствовался приятный запах соленого моря. Помимо воли я улыбнулась. «Принцесса, смотрите!» Он улыбнулся мне и взял за кончик зеленой ветвистой растительности, что выглядывало прямо из каменной стены. Я изумленно замерла, наблюдая за действиями молодого человека. Он все сильнее тянул за ветку, отчего медленно, с ужасным скрипом и скрежетом, стали раздвигаться в стороны камни. «Не бойтесь, проходите. Это тайный ход?» Я не смогла сдержать в голосе удивление, смешанное с азартом и легким весельем. Ян только хитро улыбнулся в ответ и вместе со мной зашел в этот проход, который тут же закрылся за нашими спинами. Мы оказались в кромешной темноте. «Справа от нас есть светильник», – охотно пояснил Ян и зажег маленький огонек в ладошке, который мягко опустился на свечу и осветил нам длинный коридор. «Идемте, принцесса». Молодой человек первым вступил на красную дорожку, которую я только сейчас заметила. Больше здесь ничего не было. Коридор оказался пустым, с голыми, немного потрескавшимися от старости стенами. Вскоре мы вышли к развилке, но Ян почему-то не спешил куда-нибудь свернуть. Остановился, задумался. Неожиданно отпустил мою руку и, подойдя к стене, выдвинул небольшой камень. «Взгляните!» «Но я не могу!» С разочарованием призналась, понимая, что этот камушек располагается намного меня выше. Даже на носочках не смогла ничего разглядеть. «Вы разрешите вам помочь?» Согласно кивнула и вдруг с восторгом ощутила, как нечто приподнимает меня в воздух. Ноги оторвались от пола, и я словно бы взлетела. «Это невероятно!» Я заулыбалась, не желая скрывать своих эмоций. «Ведь это непередаваемое чувство!» Косым взглядом заметила, как Ян делает пассы и поднимает меня еще выше. «Смотрите теперь, принцесса!» С любопытством взглянула в отверстие. «Ничего себе! Это же тронный зал!» «Нет, конечно, в моем замке тоже имелись потайные ходы, о которых я знала, но все равно не ожидала, что Ян захочет раскрыть тайны этого дворца. Его дворца!» «Это еще не все. Замок состоит из множества ходов. Как целый лабиринт, но внутри королевского дворца. Они могут привести вас в любое место. А откуда вы о них узнали?» Не удержалась от вопроса, вспоминая, как сама несколько лет назад чисто случайно отыскала дома тайную дверь, ведущую в скрытые коридоры. «Помню, тогда еще меня все обыскались, ведь я совершенно потерялась во времени. Няня очень возмущалась, где я была, но я так и не призналась, с каждым днем после того случая, находя все больше скрытых коридоров. У меня есть полная карта замка», спокойный ответ, как ни в чем не бывало. «Будто бы я не о важных вещах говорит. Но ведь если карта попадет не тому человеку, может случиться что угодно. Мне было приятно, что Ян доверяет так сильно, но в то же время я с грустью понимала. Без моего дара тут не обошлось. Ведь это я сама несколько дней назад склонила его к откровениям, которые вновь продолжились. Мне оставила ее мама, а вот уж откуда она у нее появилась, неизвестно». «Ясно». Я задумалась. «Ох, чувствую, не все так просто с его мамой. Тем более, если она была всего лишь фавориткой. Откуда тогда столь опасная вещь? Идемте дальше, принцесса». Ян отвлек меня от размышлений, и я поспешно последовала за ним, свернув направо. Но мои двух шагов не прошли, как он вновь ко мне обратился, не останавливаясь. «Знаете, я же через 2 года уезжаю в академию. Мне подумалось, что вам она будет нужнее. И на это время, что я буду обучаться, хотел бы отдать карту вам». «Спасибо, но ведь она принадлежала вашей матери». Я шла рядом с Яном, замечая в стенах тусклый свет между выступами каменной кладки. «Это не важно. В академию все равно запрещается брать что-то, кроме необходимых вещей». Я промолчала, просто не зная, что ему на это сказать. Все-таки эта карта принадлежит ему, и мне неловко ее брать, но я прекрасно понимаю, что, оставшись совсем одна, просто нуждаюсь в этой карте. Пока я размышляла над словами Яна, он вновь остановился уже у другой развилки, в этот раз с 3 немного меньшими проходами. Слева выход в кабинет короля, справа к библиотеке. А вот там он указал рукой в темный неприметный коридор посередине. Находится спальня. А ведь если об этом знает кто-то еще, то он запросто может за всеми следить. Вот так, видимо, Яну стало известно о королеве, что именно она связана со смертью его матери. Другого объяснения нет. Вдруг принц Дамиан тоже о них знает. Не удержавшись, последний вопрос я задала вслух, на что мне Ян совершенно спокойно ответил. «Об этих ходах знаю только я». «Но почему вы так уверены?» «Магия», – он улыбнулся. «Когда мама подарила карту, она рассказала мне про защитное поле, которое закрывает эти ходы». «Как тогда я прошла?» Спросила и уже в следующем мгновении осознала. Однако Ян уже ответил, подтверждая мои мысли. «Вы были со мной, и теперь щит принял вас. Вы сможете заходить сюда в любое время». «Но ведь ваш брат тоже сильный маг», – ужаснулась. «Неужели он до сих пор не узнал об этом?» «Он не просто обычный маг, а некромант», – раздраженно ответил Ян. «Его магия отличается от моей. Повторяю, вы можете не бояться. Никто не знает об этом месте, уверяю вас». «Но почему вы показали мне это место?» Я с любопытством посмотрела на молодого человека. «Именно сейчас, ведь еще 2 года вы будете здесь». Ян на мгновение замолчал, словно бы собираясь с мыслями, а потом с уверенностью ответил. «Тогда вам захочется побыть одной, чтобы никто не беспокоил. 2 года пролетят незаметно, поверьте. Но за это время я все покажу и объясню, как пользоваться этой картой. Ведь эти ходы магические. На что он намекает? Я изумленно замерла, глядя в зеленые глаза Яна, в которых отблескивал огонек свечи. Идемте дальше. Он протянул мне руку. Это ведь еще не все. Ян внезапно повернул обратно и пошел по той же дороге, что мы шли сюда. Но она была другой. Я могла поклясться, что стены в прошлый раз были темно-бордовые, а не синие. Впереди оказалась низкая деревянная дверь. Ян остановился, отпустил мою ладонь и достал ключи, после чего открыл ее. Мы оказались на узкой винтовой лестнице. «Возьмите». Ян протянул мне ключи. «Эта лестница ведет к темницам, а также на нижние и верхние этажи. Я показал вам основной коридор, из которого можно попасть в любую точку дворца. Но в действительности таких ходов очень много. Попробуйте на днях пройти сами, при помощи карты. Если станет что-то неясно, просто позовете меня». «Из тайного хода?» Я удивилась. «И вы услышите меня?» «Да». Простой ответ. А после Ян вновь взял меня за ладошку и повел вниз, не забыв за собой закрыть ту низкую неприметную в стене дверь. Теперь даже не знаю, как благодарить его за столь драгоценный подарок. Ведь с картой смогу слышать все разговоры в дворце, знать, что делается вокруг. Так вот, видимо, как Ян знал о разговорах за его спиной. О том, что некоторые придворные презирают его и не любят бастарда. Вот откуда такая уверенность. Спустя несколько лет. Я сидела на качелях в яблоневом саду и медленно отталкивалась ногами от земли, все сильнее и сильнее раскачиваясь. Было невыносимо жарко, но в тени широкой кроны высокого дуба создавалась хоть какая-то прохлада. Силой сжав веревки, я тяжело вздохнула. Дни уходили, и день свадьбы приближался. И чем ближе он настигал меня, тем страшнее становилось. Принц Дамиан должен вот-вот вернуться обратно во дворец. Уже второй день все суетятся и бегают. Ведь возвращается наследник. Шуму столько, что голова болит. Честно признаться, мне было боязно. В голове то и дело всплывали вопросы. Насколько сильно изменился принц? Стал ли за эти 4 года чуточку мягче и серьезней? Или остался таким же самодовольным мальчишкой? Как-никак, ему ведь уже 22 год исполнился. Я прикрыла глаза, поднимая лицо к небу и продолжая раскачиваться. Я волновалась перед предстоящей встречей. Всем хотелось видеть мою радость от приезда жениха. Вот только я не испытывала должного счастья, совершенно за ним не скучая. Кого действительно вспоминала все время, так это Яна, который уехал 2 года назад, сразу же после своего совершеннолетия. Вот кого мне по-настоящему не хватало. Только за ним я искренне скучала. За те 2 года, что мы провели вместе, он стал для меня единственной отрадой. Если бы не он, те дни учебы во дворце слились бы для меня в один ужасный бесконечный поток времени. Ян стал для меня близким другом, с которым можно было говорить на любые темы. Даже больше. С каждым новым днем, проведенным вместе, я понимала, что он нравится мне. Мы могли целыми днями гулять в саду, не замечая, как пролетает время. Говорить ни о чем и в то же время обо всем. Я не понимала, почему мне так легко с ним. Ведь у нас разница в 4 года, но она просто не чувствовалась. Нам всегда было о чем поговорить. А если молчали, то даже в тишине, без слов, понимали друг друга. От Яна я узнала много нового и интересного. Он частенько показывал мне свою магию, направленную на разные природные стихии. Я это больше всего любила. Особенно, когда мы спускались к скале. Он мог создавать волны, которые доставали бы до самого края обрыва. Вода подступала к ногам, легонько касаясь туфель. Бывало, я их снимала и вот так босиком бегала. А Ян хмурился и ловил, ругая, что могу упасть. Но только с ним я могла вести себя искренне, как ребенок, коим и являюсь. Я невольно улыбнулась, вспоминая эти дни. Как же мне их не хватает. У нас даже друг от друга секретов не было. Мы стали настолько близки, что все рассказывали. Почти. В одном я так и не призналась. Ян до сих пор не знает о моем даре, и за это мне было стыдно. Ведь он от меня ничего не скрывал. Это мучило меня, не давало покоя. Особенно, что я так и не смогла сказать правду перед его отъездом. Свое же 15-летие и 16-летие я провела в основном за учебой. Хотя я и сейчас до сих пор занималась преподавателями. Единственное, что спасало в эти хмурые серые будни – письма Яна, которые приходили мне каждый месяц. Вот что по-настоящему приносило счастье. Я всегда с улыбкой бежала за свитком, когда мне сообщали о новом послании. Многие думали, что это от принца, однако Дамиан ни разу не присылал мне хотя бы маленькой весточки. Не скажу, что меня это печалило, но по правилам этикета должен был. Впрочем, мне же лучше. По дворцу ходили нужные слухи о моем общении с будущим мужем. Не стоит кому-то знать, что в действительности письма Яна. Хотя, что-то мне подсказывает, королю уж точно известна правда. Первые месяца Ян в основном писал о самой академии, преподавателях, укладе и атмосфере учебного заведения. Говорил, что поступил на факультет боевой магии. Иногда упоминал о брате, что встречал в стенах академии и на общих занятиях. но редко, так как они совершенно в разных корпусах. К слову, Ян как раз на днях писал мне, что был праздник выпускников, среди которых был и принц Дамиан. Именно поэтому я одна из первых узнала о его скором возвращении. За эти года я ни с кем сильно не сблизилась, кроме моей служанки Келли. Только с ней я могла поговорить по вечерам. Она всегда выслушивала меня, часто сама многое рассказывала. Мои же фрейлины были уж слишком зациклены на придворной жизни. Пусть они и были старше меня только на год-два, поговорить с ними мне было не о чем. А ведь приходилось. Иногда мне кажется, что они просто не хотят ничего видеть вокруг. На уме только хороший брак. И ведь девушки совсем не догадываются, сколько в мире есть удивительных вещей, помимо сплетен, мужчин и красивых нарядов. По спине прошелся неприятный холодок. Изумленно остановилась, отвлекаясь от размышлений, и открыла глаза. Что это за странное чувство? Ничего не понимая, я настороженно оглянулась, но рядом никого не было. А это чувство все не проходило, только больше нарастая. Страх? Волнение? Что? Принц совсем недавно приехал из академии, а ему уже успели надоесть эти суетившиеся вокруг него придворные. Так еще помимо этого, отец устраивает вечером в честь его возвращения прием. Желая немного отдохнуть от всего этого, Дамиан уже думал пойти в свои покои, когда вспомнил, что еще не видел свою будущую жену. Что скрывать, его одолевало любопытство. Было интересно взглянуть на свою невесту. Какой она стала за эти года? Предвкушающе улыбнувшись, он подозвал к себе слугу. «Да, ваше высочество». Молодой человек почтительно склонился перед своим принцем. «Где принцесса?» «Думаю, все еще в саду», – неуверенно ответил слуга. Но Дамиан не стал что-либо говорить. Быстрым шагом направился в сторону арки, ведущей к заднему двору замка. Нашел он принцессу довольно быстро, вот только подходить не спешил, наблюдая со стороны. Стройная милая девушка в легком, нежно-голубом платье раскачивалась на качелях. Юбки вздымались от ветра, оголяя стройные ножки принцессы в узких туфельках. Дамиан невольно замер, не веря своим глазам. Милена действительно очень изменилась. Он не ожидал, что она так бы хорошеет. Ее фигура приобрела женские формы, лицо преобразилось. А те неприметные серые короткие волосы выросли и отливали насыщенным каштаном. Теплая искренняя улыбка озаряла лицо принцессы. Темно-серые глаза в обрамлении длинных черных ресниц помимо воли притягивали к себе взор. Он долго в них смотрел, чувствуя, как сильнее забилось его сердце. Принц на мгновение даже подумал, что ему досталась не такая уж и плохая супруга. Однако быстро себя осадил, раздраженно повел головой и решительно направился к принцессе. Сначала она не увидела его, а когда заметила, напряглась, останавливая качель. С изумлением взглянула на него, широко распахнутыми глазами. Только сейчас Дамиан заметил, что они у нее немного раскосые, совсем как у кошки. Принц Дамиан удивленно замерла, глядя в его синие глаза. Он так же, как и 4 года назад, подходит неслышно. Я не сразу поняла, отчего возникли столь странные чувства, но теперь, видя перед собой своего жениха, успокоилась и немного расслабилась. Ведь неизвестность куда хуже. А ведь принц изменился. Теперь передо мной был мужчина. Широкие плечи, даже под одеждой можно было угадать натренированное сильное тело. Он двигался грациозно, словно хищная большая кошка, готовая к смертоносному прыжку. Я невольно засмотрелась, позабыв о своей неприязни и сама себе удивилась. Что на меня нашло? Однако, спустя мгновение, вновь несмело поднимаю на него взгляд. Замечаю, что черты его лица немного заострились. Между бровей еле заметная тонкая полосочка. Видимо, он часто хмурился в академии. Глаза стали чуть взрослее. По крайней мере, сейчас я отчетливо наблюдала на себе тяжелый взгляд, который просто не может принадлежать подростку. И только волосы неизменны. Короткие и такие же угольно-черные. Принцесса. На его губах доброжелательная улыбка. Но в глазах холодок с легким интересом. Отчего мне стало не по себе. Могу ли я предложить прогулку своей невесте? Скованно кивнула и приняла его руку. Просто не ожидая от него такого. Да и вовсе не знала, что мне ожидать. И это пугало. Вот и пролетели года, медленно начал Дамиан. Надеюсь, вы скучали обо мне. Изредка вспоминали? Вот теперь я выдохнула с облегчением. Ирония. Знакомое хищство в голосе унесло с собой мой страх. Это лишь сопутствующая вежливость. Он все такой же едкий. Конечно, каждый день зачитывалась вашими письмами. Тоже решила немного схихидничать. Все так же с осторожностью наблюдая за принцем. Теперь это не просто невоспитанный подросток. Передо мной уже взрослый юноша, мужчина. Ох, простите, я был занят другими... Небольшая пауза. Заботами. Впрочем, лучше не будем об этом. Зачем портить наши отношения в первый же день? Не так ли, принцесса? Я промолчала, вполне с ним соглашаясь. Действительно, не стоит настраивать его против себя. Да и мне не хотелось этого. Все-таки совсем скоро наша свадьба. И, может быть, в дальнейшем мы найдем общий язык друг с другом. Молчите. А где же ваш, как обычно, колкий ответ? Придворных здесь нет?» Принц явно издевался, более того, получал от этого наслаждение. Но и не показывала вида, что меня это хоть как-то задевает или волнует. Просто спокойно продолжаю идти рядом с ним под руку. Изредка мой взгляд цепляется за цветы, пролетевшую бабочку или птицу. Но удивление здесь и сейчас, несмотря на присутствие Дамиана, чувствую себя безмятежно. «Как вам Академия Ларос?» Мы продолжали идти по узкой дорожке, выложенной из мелких и больших камней. После свернули на широкую аллею, окруженную высокими деревьями, благодаря чему оказались в приятной прохладной тени. По солнцу гулять в такую невыносимую жару было просто невозможно. У меня взмокла вся спина, не говоря уже о множественных юбках в тугом корсете, которые не давали телу дышать. «Я ожидал большего», – через какое-то время все же ответил принц. Впрочем, на факультете некромантии было много интересных случаев, после которых многие отстранялись от обучения. Так, при основном отборе на мою кафедру из 30 человек прошло только 5. Удивленно посмотрела на принца. «Это же какой там отбор?» Принц же продолжал, как ни в чем не бывало, будто бы речь не на столь серьезную тему. «Многие попросту не выдерживали испытаний, попадая к целителям. Да и наша кафедра связана с духами погибших. А с этим могут справиться не все. Не каждый готов видеть мертвого воочию». Тут он наконец заметил, что я смотрю на него. «Смотрю, вам неприятна эта тема. Видимо, я поторопился. И правда, не стоит принцессе такое слушать. А вот действительно, о чем я желала услышать, просто не имела смелости озвучивать. Ведь понимала, Дамиан не обрадуется моему вопросу о его младшем брате». «Почему именно темная магия?» — спросила другое, чтобы продолжить беседу. «Чем вас так привлекает некромантия? Ведь, как вы верно заметили, это не только работа с духами умерших, а и с самими телами мертвых. Знаете, вы, как для обычного человека, слишком хорошо осведомлены. Я уже хотела ответить ему, когда он вдруг сам меня опередил. Помню, помню, ваш кузен маг. Кстати, о нем в академии я кое-что узнал. Говорят, он был одним из самых успешных адептов». Помимо воли улыбнулась, вспоминая брата. «У него был несносный характер, но при этом он закончил магическую академию с наградой, после чего уехал в Ниэль учиться дальше. Я давно не получала от него известий. Он даже не приезжал на похороны отца». Тут же улыбка исчезла с лица, стоило только об этом подумать. «Что бы вы еще хотели узнать?» — поинтересовался принц Дамиан, отвлекая меня от размышлений и шутливо склоняя голову, словно бы желая лучше меня рассмотреть. И я решилась. Не знаю почему. Не знаю, откуда взялась эта смелость. Просто спросила. «Как проходит обучение Ариана? Он мне недавно писал, но...» Запнулась, замечая, как исказилось лицо принца Дамиана. Оно словно превратилось в страшную маску нечистого. И тут я поняла. Вопрос был лишним. Да, он не нарушал каких-то правил или норм. Вполне естественно поинтересоваться о здоровье близких. Но ведь я должна была помнить, знать, что от Дамиана можно ждать чего угодно. «Вы не будете больше получать писем». Холодный властный голос. От удивления я даже сказать ничего не смогла. Его яркие синие глаза неожиданно потемнели. «Злиться? Но что я такого сказала? Неужели его раздражает только одно упоминание о брате?» Но все мысли куда-то улетучились. «Постойте, почему? Я имею полное право получить письма». «Вы не поняли меня с первого раза?» Принц стал еще более раздражительным. Было видно, что помимо этого он еще и чем-то недоволен. «Я всего лишь спросила о вашем брате», — уже более уверенно заговорила я. «Что здесь такого?» Вздрогнула и выпустила руку принца, когда он вдруг резко ко мне обернулся. Грубо взял меня за плечи, рывком разворачивая к себе. Чуть склонился, так что его лицо оказалось напротив моего. За эти года я вытянулась и теперь доставала ему до плеч. «Вы не хотите подумать сами своей головкой?» Лицо принца озарила наигранная ухмылка, от которой мне стало не по себе. Когда же он еще сильнее сжал мне плечи, я не выдержала. «Принц Дамиан, что вы себе позволяете? И по какой причине вы запрещаете мне получать письма?» «Что же, видимо, придется объяснить. Через 2 дня вы станете моей супругой». Его все та же ухмылка не сулила ничего хорошего. «И если вы еще не поняли, я не допущу, чтобы жена поддерживала отношения с кем бы то ни было, кроме меня». «Это эгоистично!» – изумленно выдохнула. «То, что я стану вашей женой, не дает вам права так со мной себя вести». «Нет, дорогая принцесса, это как раз дает мне множество привилегий, даже запереть вас ото всех». «Да-да, помню, это мы тоже уже проходили», — раздраженно ответила я, одновременно испытывая разочарование. Ведь на какое-то мгновение я на самом деле поверила, что принц мог измениться в лучшую сторону. Что сейчас, что 4 года назад, а фантазии никакой. «И да, кажется, раньше вы говорили, что не хотели этой свадьбы». «Не хотел, Однако меня радует, что вы изменились в лучшую сторону. Ох, поверьте, я с нетерпением жду нашей совместной ночи. Жаль, что вы ни капелька не изме... Договорить мне не дали. В следующую секунду мои губы накрыли властным поцелуем. Я оцепенела, чувствуя, как бешено забилось в груди сердце. Сейчас было все иначе. Этот поцелуй не был мягким, как 4 года назад, скорее жестким и грубым. Меня невольно охватил испуг. Попыталась вырваться, но принц не дал мне этого сделать, сильнее сдавив плечи. Быстрее бы пролетели эти 2 дня. Нахально проговорил принц, наконец отпустив меня. Казалось, будто кто-то забрал весь воздух, как тяжело было дышать. Я все никак не могла собраться и взять себя в руки, чтобы хотя бы достойно ответить Дамиану. Он же, замечая мою реакцию, довольно улыбнулся и, мелодично посвистывая, пошел обратно в сторону дворца. Я же непонимающе смотрела ему вслед, мечтая, дабы эти 2 дня никогда не заканчивались.